Экипаж яхты собрался в кают-компании ко второму завтраку, полицейских не пригласили, и они угрюмо сидели на палубе, посматривая на медленные волны, под которыми где-то внизу находилась чета водолазов. Сидевший у трапа дежурный тоже внимательно следил за морем, стараясь не замечать инспектора. Переваливаясь и важно выпятив живот, на мостик поднялся капитан Каллигари. Никогда раньше он не ходил таким надутым снобом. Фаяно и лейтенант, шедшие за ним следом, только посмеивались. На сторожевом корабле завыл гудок. Инспектор побежал на мостик. На высоких дюнах у берега виднелись нечеткие, серые в мареве нагретого воздуха силуэты всадников на высоких верблюдах. Двое из них отделились и съехали на пляж, приблизившись к воде. «Что они сигнализируют?» — спросил у капитана Флояно. «Не знаю. Особый код. Наверное, все благополучно. Посмотрите на полицейского офицера». «Сухопутный патруль подтвердил отсутствие следов высадки на берег», — громко сказал инспектор. «Я не буду производить обыск яхты. Однако я не могу позволить вашей стоянке здесь без специального разрешения властей. Самое лучшее — продолжать путь до Кейптауна, где вы обратитесь в управление мандатной территории». Дежурный у трапа крикнул, что заметил водолазов. Расплывчатые, размазанные контуры пловцов виднелись сквозь 10-метровую толщину воды. Они парили на одном уровне, иногда продвигаясь к носу яхты и хватаясь за косо уходящую вглубь якорную цепь. Чезаре и Лео должны были пробыть некоторое время под водой, чтобы насытивший кровь под большим давлением азот смог выделиться и тем самым избежать мучительной кессонной болезни. «Смотрите, у них мало воздуха. Лео дает Чезаре дышать из своего акваланга». «Дайте мне акваланг», — распорядился Флояно, — «и еще запасной. Я спущусь и переменю им акваланги целиком, чтобы не менять цилиндры». Флояно бросился прямо с палубы, держа маску в руке, чтобы не повредить ее ударом о воду. Флояно сменил Чезаре акваланг. Последовал оживленный обмен жестами. Все трое сблизили головы, пошевеливая в такт длинными ластами и время от времени хватаясь за цепь. Наконец Иво взял в зубы мешок с пояса Чезаре, повесил второй акваланг на сгиб руки и медленно поплыл к штормтрапу. Дежурный матрос подхватил аппарат, и Флояно поднялся на палубу, поспешно срывая маску. Он слегка задыхался, и глаза его возбужденно блестели. Жестом фокусника он извлек из сумки Чезаре странной формы черный предмет и поднял его перед собой. Не сразу можно было распознать в изгибах черного металла головное украшение, диадему или корону. На узком круглом обруче из черного металла в палец толщиной были насажены тонкие, закругленные, расширенные на концах черные двураздельные листочки, отогнутые наружу. В трех листках немного большего размера, очевидно отмечавших фас короны, сверкали крупные алые камни, по-видимому, рубины. Выше листочков шли загнутые внутрь полоски того же черного металла. Впереди, там, где были рубины, полоска заканчивалась торчащими вверх зубцами. С каждой стороны, на местах, которые на голове соответствовали бы вискам, в полоски были вделаны золотые диски. В центре каждого диска торчали камни странного серого цвета в виде коротких столбиков с плоско отшлифованными концами. Они ослепительно блестели в солнечных лучах, затмевая угрюмоватое горение рубинов. Точно такие же камни были вделаны в задние полоски, соединявшиеся двумя дужками над теменной частью украшения. Внимательный взгляд мог заметить, что особый блеск серых кристаллов исходил от распыленных внутри облачков мельчайших крупинок с металлическим зеркальным отливом. «Клянусь Юпитером!» — полицейский инспектор потерял свою невозмутимость. «Это что-то невиданное. Наверное, величайшая редкость». «Возможно». Капитан подозрительно покосился на него. «Но сеньор Флояно нам ничего не объяснил». «А что я могу объяснить? Сам ничего не знаю. Придется подождать наших водолазов». Им осталось уже немного, минут 20.